Это давало маймачину довольно красивый вид, особливо в сравнении с двумя кяхтами, большую и малую. Но беда, если пожар. Ничто не уцелеет. Во внутренности дворов, вокруг всей стены, идет открытая наружная галерея на столбиках, служащая соединением жилых покоев с амбарами и конюшнями. Но как все окна выходят на галерею сию, то можно посудить о темноте, которая бывает в комнатах. На другом конце города пустили меня в китайскую божницу, посвященную богу Брани. Он находится в особенном месте или пределе и, стоя, держит за узду бешеного коня. В главном же храме видел я колоссального Конфуция, богато разодетого, высоко на троне сидящего и массивную, пудов в 20, железную полированную лампу, день и ночь перед ним горящую. Лишь только посол узнал о прибытии Бейса в Маймачин, призвал меня и с видом сердечного сожаления объявил о необходимости расстаться со мною. Вместо ответа я только поклонился и вышел. Ни просить, ни жаловаться, ни благодарить, кажется, было нечего. Исключая двух Шубертов, отца и сына, до меня, еще 4 человека были пожертвованы необходимости, как говорил Головкин. Кавалер посольства Васильчиков, профессор Клопрот, Корнеев и Климент. С двумя последними не сочли нужным много церемониться. А в прочих был замечен, не знаю, какой-то дух непокорности. Не говорю о себе, но отослать двух самых ученых профессоров, чтоб взять с собою лишних 2-3 драгуна, кому бы не показалось безрассудно. Когда Ванифатьев, начальник таможни в Кяхте, узнал о моей выключке, то, встретясь со мной на улице, бросился обнимать. Он нашел какой-то предлог, и прежней холодной со мной суровости и внезапной своей приязни затащил к себе, стал потчевать и расточать грубые свои ласки. Как знаток, предложил он дешево купить некоторые китайские безделицы и достал их почти даром. Наконец прислал мне на дорогу огромный ящик чаю. О Головкине пока ни слова. Но, видя меня раз довольно печальным, потихоньку сказал он мне: «Не горюй, брат, поверь мне, не бывать им далее урги. Месяца полтора попляшут на морозе, а что увидят? Почти то же, что здесь». Мне стало гадко, а не менее того он утешил меня своими словами. Сначала Бейс у посла имел публичную аудиенцию, на которой мы все присутствовали, потом другую, приватную. Головкин, стараясь приноровиться к восточной напыщенности речей, через переводчика так и сыпал гиперболами, на кое Бейс отвечал тихо и скромно. А между тем Байков в углу со смехом ругал китайцев непотребными словами, не замечая, что в свите Бейса находились маймачинцы, очень хорошо понимавшие русский язык и любимые народные поговорки. Китайский принц совсем не похож был на китайца. Худощав, смугл, с правильными чертами, черными глазами и усиками, с нежным и приятным голосом. Он всем понравился. Наряд китайцев невольно смешил нас. Курьезно было видеть мужчин в кофтах и с юбками. Всего страннее показался мне экипаж, в котором привезли Бейса. Это были употребляемые в Европе носилки на двух колесах с оглоблями. Забавны были также и воины китайские, азиатские амуры, с луком и колчаном за спиной, со стеклянной шишкой на шапке и с прикрепленным к ней павлиньим пером. Я видел, как сии герои, обступив наших драгун, сидящих на коне, смотрели на них с ужасом. Правда, народ был подобран все рослый, усастый, лошади под ними были как слоны, и каски на них воршин вышиною. Но все-таки солдаты другой азиатской нации, при виде их, умели бы скрыть свой страх. И в Петербурге смеялись над ними. Когда, возвратясь, говорили мы о войне с Китаем, как о деле не только сбыточном, но и весьма незатруднительном в исполнении.